святые Божии близки к верующим сердцам, и как самые искренние и добрые друзья в минуту готовы на помощь верным и благочестивым, призывающим их верою и любовью. За земными помощниками надобно большей частью посылать и ожидать иногда долгое время, когда они придут. А за этими духовными помощниками не нужно посылать и долго выжидать. Вера молящегося в мгновенье может поставить их у самого сердца твоего, равно как и принять по вере нужную помощь, разумею, духовную. То, что говорю, говорю с опыта. Я разумею частое избавление от скорбей сердечных предстательством и заступлением святых, особенно же предстательством Владычицы нашей, Богородицы. Может быть, скажут на это некоторые, что тут действует простая вера или твердая решительная уверенность в своем избавлении от скорби, а не заступление святых пред Богом. Нет. Из чего это видно? Из того, что если я не призову в сердечной молитве известных мне, не различая никого, святых, если не увижу их очами сердца, то и помощи никакой не получу, сколько бы ни питал уверенности спастись без их помощи. Я сознаю, чувствую ясно, что помощь я получаю о имени тех святых, коих призываю ради живой моей веры в них. Это дело бывает так, как и в обыкновенном порядке вещей земных. Я сначала увижу своих помощников сердечную верою, потом, видя, прошу их тоже сердцем, невидимо, но внятно самому себе, затем, получив невидимую помощь совершенно неприметным образом, но ощутительно для души, я вместе с тем получаю сильное убеждение, что это помощь именно от них. Как больной, исцеленный врачом, бывает убежден, что он получил исцеление именно от этого врача, а не от другого, и не сам собою, а именно от врача. Все это делается так просто, что нужны только глаза видеть.